Я приветствую вас, дорогая церковь. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и прежде всего с Рождеством Христовым. Пусть Бог, который пришел, который в этот мир родился в ночи и принес свет, Он родился и следом пришел рассвет, Он принес свет в этот мир. Пусть этот божественный свет всегда живет в ваших сердцах. Пусть этот свет прогоняет всякую тьму в ваших жизнях. И пусть сам Бог благословляет во всех делах ваших и поступках. Сегодня все мы здесь ликуем. Нам радость вечная дана. Христу победу торжествуем. Хвалой полны уста. Это ли не радость? Свершилось великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, Владенец родился нам, Сын дан нам, Владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Не это ли радость, о которой возвестил ангел пастухам, пасущим стада свои на поле? Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Аллилуйя! Возрадуемся и возликуем рождение Иисуса Христа. И это действительно великая радость, которой не будет конца. Но, может быть, сегодня кто-то из вас в печали? Может быть, сегодня переживает какие-то трудности, проблемы и скорби давят, то я хочу ободрить вас, братья и сестры, Словом Божьим. Но, во-первых, мы должны знать, что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. И когда мы расслаблены, когда мы изранены, он особым образом хочет поглотить нас, и это ему по вкусу. Написано: «Трезвитесь и бодрствуйте, противостойте ему твердою верою». Нам нужно быть очень благоразумными и бодрствовать в духовных делах, в духовных молитвах. Это вопрос жизни и смерти для каждого из нас. Близок всему конец. И наш враг приготовился. Он сидит как будто бы в засаде среди травы, и ждет, чтобы поглотить нас, поглотить целиком. Полностью хочет уничтожить нашу веру во Христа Иисуса. И мы знаем, что Он реален. Мы знаем, что Он имеет власть, но до поры. Он продолжает свою работу здесь, на земле. Среди народов, среди городов, в церквях и в личных жизнях каждого из нас. Он пришел для того, чтобы, как вор, как написано в Библии, украсть, убить и погубить. И в первую очередь сегодня он хочет украсть у нас эту радость Рождества Христова. И если мы будем рассматривать с вами Писание, то мы увидим, как он изначально пытался помешать рождению Иисуса Христа, пытался помешать исполнению воли Божией, исполнению великой воли Божией, как он мешал и Марии, и Иосифу, и как им было трудно. Представляете, Иосиф узнает о том, что Мария беременна. Но ведь они только обручены. Что может переживать Иосиф? Ведь он реальный человек, с такими же чувствами, как мы. Он во плоти, у него те же ощущения, он переживает какие-то трудности, точно так же, как и мы. Иосиф и Мария, они избраны Богом для определенной цели, но они люди, такие же, как и мы. Они во плоти и переживают все те же чувствования, что и мы. Каждый из нас избран для определенной цели. Мы здесь с вами избранные Богом, дети Божии, и мы избраны для определенной цели. Так вот, давайте посмотрим, как Иосиф отнесся к тому, что у него должен родиться ребенок. ведь он только обручен с Марией. Ведь они даже не муж и жена, какие чувства испытывает он. И что могла переживать Мария, которая узнала, что она беременна, и ей предстоит разговор с Иосифом? Вы представляете, поверит ли Иосиф? Останется ли она одна? Но у Бога не бывает бессильным никакое слово. Всякое слово у Него имеет силу. И наша победа в Боге, в Слове Божьем. И мы читаем, и мы много знаем. Аминь? Аминь. Как поступил Иосиф? Во сне Бог укрепляет. И во сне Иосифу явился ангел. И что же сказал ангел Иосифу? Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Мы видим, что Иосиф покорился Богу, и он принял свою жену. Аминь. А в Слове Божьем сказано: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Смотрим дальше, как лукавый пытается задержать или, скажем, сделать так, чтобы не произошло рождение Иисуса. Объявляется перепись по всей стране, и объявляет ее кесарь Август. И пошли все записываться, каждый в свой город. И они также идут в Вифлеем на осленке. Мария была беременна на 9-м месяце. Представьте себе этот трудный путь, который им нужно было преодолеть. Они послушались слов правительства. Они не пошли против закона. Ведь как часто они не поехали даже ни на машине, они не поехали ни на самолете, не полетели, ни на автобусе, а они пошли пешком. И у них был только осленок. Представьте себе путь с севера на юг, с Галилеи, с города Назарета, идти пеша, идти на юг страны, в город Вифлеем. Это непостижимо. И еще в состоянии, в каком состоянии она шла и несла в себе ребенка. И вот-вот должна была разродиться. Какие мысли, какие ощущения, какие переживания были у них. Вы можете представить? Какие трудности ждали впереди, когда ты идешь, нужно переночевать где-то, нужно и покушать где-то. А я думаю, что каждая женщина знает это состояние беременности, как тяжело и как трудно. А нам иной раз тяжело прийти в церковь в воскресный день. Мы переживаем за то или другое. Давайте взглянем на свершителей веры, посмотрим на примеры, которые даны в Библии, не друг на друга, как мы любим смотреть. А, что говорит ему? Он же молодой. У всех есть проблемы. Как любят говорить, может быть, более пожилые люди. Но давайте посмотрим на Анну, которая вдова денно и ночно служила в церкви Господу и ждала, ожидала, когда Иисус придет. Посмотрим на тоже, как-то его, Симеон, да, на Симеона, который уже в преклонных годах, я не знаю, сколько ему было, 100 или больше лет, он ожидал Господа, где они были, где они находились, в церкви. Вот Мария с Иосифом, преодолевая трудности и проблемы, спускаются с севера на юг и идут в город Вифлеем. Придя с работы, очень часто хочется завалиться и просто полежать хотя бы 5 минут. Вы представляете, они пришли, и вот казалось, вот оно, сейчас найдут гостиницу, они прилягут, отдохнут. Нет места в гостинице. Какие чувства и переживания. И, возможно, уже у Марии были схватки. Я не знаю, каждая женщина знает, что просто родить вот так вот невозможно. Перед этим предшествуют боли, и очень сильные боли. Вы представляете, в каком состоянии Мария, Иосиф, и нет места. Но Бог все устраивает. Когда мы покоряемся Богу и противостоим дьяволу, когда мы знаем, что мы призваны для определенной цели, каждый из нас, и мы, покоряясь Богу, идем, следуем за Господом, потому что Он есть наш путь, истина и жизнь. И только Он дает победу. И мы видим это, какая победа была, торжества, когда Иисус висел на кресте, и дьявол уже думал, что уже все. Но Бог воскрес, пустая гробница и явление Христа Марии и ученикам. Иисус Христос воскрес. Смерть, где твое жало? Иисус Христос открыл нам путь в небеса, в Царствие Небесное. Он есть наш путь, истина и жизнь. Нелегкая дорога у каждого христианина, но дорогу осилит идущий. Не надо лежать, вставайте, народ Божий, и пойдем в вечное Царство Бога, в Новый Иерусалим. И поэтому поднимите опустившиеся руки, укрепите ослабевшие колени, и будем вместе с нашими детьми сегодня радоваться и ликовать рождению Иисуса. И радости и ликованию не будет конца. Эммануил, с нами Бог. Аминь. А сейчас наши малыши подготовили стихотворение. Слава Иисусу! Он источник счастья, скорби утешитель и покров ненасти. Мы поем осанна в радости сердечной, вечности желанной мы продолжим песню. Слава Иисусу! Он в любви чудесной указал дорогу нам к стране небесной. Слава Иисусу, что детей он слышит, имени Христова ничего нет выше. Радуется ныне вся земля, что на Вифлеемские поля пастухам впервые весть пришла, что Христос рожден. Тьмой объятный мир дивно озарен нисходящим с неба чудным светом. Слушай, вся земля, Иисус рожден. Возвестили ангелы об этом. Этот праздник радует и нас. Божий свет во мраке не угас. Озаряй ярко и сейчас путь наш ко Христу. Слово Божие в сердце есть у меня, светит мне и ночи, и светит дня. Если за Иисусом я всегда иду, то дорогу в небеса найду. Его имя чудный советник и дворец. Отец вечности Господь, Бог крепкий, Он любил всех нас, Он пострадал за нас, Он умер на кресте. И Он нас оправдал. Ручки для Христа трудиться, ножки, чтоб ходить за ним, глазки видеть, как он чудит, ротик, чтоб его хвалить, ушки слышать, как он учит, сердце дать ему простор. Все дам тебе, Спаситель, весь себе я нагляжу. С Рождеством святым чудесным поздравляем от души. На просторах, на небесных звездочка плывет в тиши. Снег идет на Рождество, падает, как милость Божья. Снег идет, и волшебство в этот день случиться может. В этот день мы говорим о рождении Христа. В этот день молчать не могут наши детские уста. И сердца желают славы, не смолкая ни на миг. Прославляйте Бога славы, не молчите, Он велик. Раз, два. небом. Светом переполнена столица, счастье в каждый дом уже стучится. Время все прощается, Рождество дара. Если хочешь. крыша? Куда запропастилась эта гора? Вы медведя видели? А вы видели? Миша! Миша! Ой, а ты почему молчишь? Я здесь. Ой, здесь. Я тут натрываюсь, чуть не лопнула. Я так торопилась. Пока бежала сюда, спелый банан потеряла. А он молчит. Тут такое случилось. Что случилось? Сейчас расскажу. Ой, забыла. Ну, тогда я пошел рыбу ловить. Нет, стой. Ты постой пока, а я сейчас вспомню. Хорошо, вспоминай. Так, про банан я говорила? Говорила. А что у попугая? Потерялась перышко. Говорила? Аж два раза. А что на рыбку Бульку? Напала акула и чуть ее не съела. Говорила? Четыре раза говорила. Ой, тогда я тебе расскажу еще более интересную историю. Угу, слушаю. Мне голубь летучка рассказал. А, опять сплетни? Нет, в далеком городе Вифлееме пару дней назад родился царь. Лев, что ли? Он же царь всех зверей. Да нет же, это царь всей вселенной. Вот как, давай рассказывай все, мне стало интересно. Первый, кто узнал о рождении младенца, и пастухи, которым явился ангел, когда они пасли своих овечек. Ух ты, а что было дальше? А знаешь, где они его нашли? Где? Не в большом богатом дворце, а в доме, где живут животные. Где? Ну, у них же там холодно сильно. И животные живут всеми ими в домиках. Ну и что дальше? И лежал он не на большой человеческой кровати, а в корыте, из которого кушают животные. И ему подарили много подарков. Подарков? А каких? Бананы. А мой любимый мед подарили? Я думаю, что нет. Пойдем и мы принесем в дар великому царю мой любимый мед, чтобы он рос крепким и здоровым. Побежали, Миша. Ну что ты такой медленный? Такими темпами мы придем только через 2 года. Слава в небесах и мир на коптик привела, на коленях честь воздарит для царя, а с ними мы хвалу воздадим. Звезда пришла из космоса пустого. Там вечный мрак и холода, и там впервые Божье слово меня нашло. И вот я здесь, чтоб ночью этой долгожданной вам возвестить благую весть. Уже явился вам желанный Спаситель мира. На земле пусть каждый, преклонив колени, прославит в радостной хвале любовь и полное прощение, и будет мир в душе того, кто примет Господа как друга, и верным станет для него хваля дела его повсюду. О, я вижу свет на Вифлеемском поле. Там пастухи ведут беседу. Ну что ж, отправлюсь и узнаю, о чем они так громко говорят? Oh, Посмотри, что в городе творится. Народу не пройти. Да, и это все на перепись пришли. И зачем римлянам нужно переписывать все население? Как зачем? Чтобы налогов больше собрать. Да когда же это все кончится? У пророков написано, что должен прийти Мессия. Он избавит нас. Пророки молчат уже 400 лет, а римляне делают, что хотят. Все равно Мессия придет. И очень скоро придет. Я знаю одного старца, его зовут Симеон. Так вот, ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. А старец этот уже в очень преклонных годах. Недолго ждать. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Идем, Вифлеем, и посмотрим, что там случилось и о чем возвестил нам Господь. Thank you. пастухи, поспешив, пришли в хлев, и там увидели Марию и Иосифа и лежащего в яслях младенца. Увидя же, поклонились ему. Сейчас я отправлюсь к волхвам, что держат путь с востока. Хочу им помочь найти дорогу и указать им путь к рожденному младенцу. Вот он, сияющий Иерусалим. Поспешим, нам нужно во дворец. Да, мы должны спешить, скоро закроют городские ворота. А вам не кажется странным, что мы не видим перед собой звезды, которая вела нас? Но мы же уже пришли. Нам теперь не нужна звезда. Вот он город. А вон, на горе, дворец. Нет, это все выглядит странно. Была звезда, а теперь нет звезды. Может быть, мы ошиблись, и царь родился в другом городе? Да мы сейчас спросим кого-нибудь. Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке. И пришли поклониться ему. Выходит, мы должны идти в Вифлеем. Разве в Вифлееме есть дворец, чтобы там мог родиться царь? Цари рождаются не только во дворцах, мудрейший. Но я не вижу нашей звезды. Да, звезды уже зажигаются. Но нашей нет. Да вот же она, смотрите. Звезда над Вифлеемом. Вперед, мудрецы. Поспешим же поклониться царю. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Не спеша зажгите свечи.